3.5. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель ADAS. Экономическая система находится в равновесии в точке пересечения кривых прописные AD и прописные AS. Пересечение краткосрочной кривой AS с кривой AD показывает, что экономика находится в состоянии краткосрочного равновесия. Экономическая система находится в состоянии долгосрочного равновесия только в точке пересечения кривой AD и долгосрочной кривой AS. Условием долгосрочного и краткосрочного равновесий является пересечение трех кривых. Пусть это будет точка прописная I с нижним индексом 0. Точка прописная I с нижним индексом 0 указывает на исходное долгосрочное равновесие. Предположим, что Центральный банк увеличил предложение денег. Объем выпуска и занятости отклоняется от своего естественного уровня в результате шоков, резких изменений AD, резкие колебания потребительского и инвестиционного спросов, изменения предложения денег и так далее, и шоков предложения, резкий рост цен на нефть, стихийные бедствия и так далее. В этом случае произойдет сдвиг AD от AD с нижним индексом 1 до AD с нижним индексом 2. Следовательно, цены установятся на более высоком уровне. Экономическая система будет находиться в состоянии краткосрочного равновесия в точке прописная I с нижним индексом 1. В точке прописная I с нижним индексом 1 реальный объем выпуска превысит естественный, цены вырастут, а безработица упадет ниже естественного уровня. Ожидаемый уровень цен на ресурсы будет расти, что вызовет увеличение издержек и снижение AS с нижним индексом 1 до AS с нижним индексом 2. Тогда краткосрочная кривая AS с нижним индексом 1 сместится в положение AS с нижним индексом 2, а экономическая система будет перемещаться вверх и налево вдоль кривой AD с нижним индексом 2. В точке прописная I с нижним индексом 2 установится краткосрочное равновесие. Новое состояние экономического равновесия установится в точке прописная I с нижним индексом 3, в которой объем выпуска сократится, а уровень безработицы увеличится, каждый до своего естественного уровня. Таким образом, экономическая система возвратится к своему исходному состоянию, но при возросшем уровне цен. Выводы. Первый. Совокупный спрос – это суммарные расходы макроэкономических субъектов на конечные товары и услуги, произведенные в экономике в течение определенного периода времени. Он состоит из потребительских расходов домохозяйств, инвестиционных расходов фирм, государственных закупок и чистого экспорта. Кривая совокупного спроса показывает количество товаров и услуг, которые будут куплены при каждом данном уровне цен. Изменение объема совокупного спроса выражается в движении вдоль кривой AD. Отрицательный наклон кривой AD обусловлен, помимо уровня цен, действием трех ценовых эффектов – эффектом Кейнса, эффектом Пигу, эффектом импортных закупок. Помимо ценовых факторов на совокупный спрос, оказывают влияние неценовые факторы, которые вызывают изменение характера совокупного спроса и приводят к смещению кривой AD. К неценовым факторам совокупного спроса относится все то, что оказывает влияние на потребительские расходы домохозяйств, инвестиционные расходы фирм, государственные расходы и чистый экспорт. К неценовым факторам также относятся предложение денег и скорость их обращения. Второй. Потребительский выбор на макроуровне зависит от решения экономических субъектов, как распорядиться своим доходом, какую часть потратить сегодня, а какую отложить на будущее. Выделяют целый ряд концепций потребительского выбора, которые можно разделить на две группы. Величина дохода выступает как экзогенный параметр, величина дохода выступает как эндогенный параметр. В отличие от представителей классической школы, Джон Мейнард Кейнс пришел к выводу, что распределение дохода на потребление и сбережения зависит не от процентной ставки, а от предпочтений потребителя. Поведение потребителя характеризует основной психологический закон Кейнса, согласно которому потребители склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той мере, как растет доход. Впоследствии ученые пришли к выводу, что кейнсианская функция потребления приемлема только для краткосрочного периода. Саймон Кузнец пришел к выводу, что по мере роста дохода средняя склонность к потреблению оставалась постоянной. В современной макроэкономике это открытие носит название «загадка кузнеца». Ирвинг Фишер выдвинул гипотезу о том, что при принятии потребительских решений рационально мыслящие экономические субъекты учитывают не только текущий, но и будущий доход, то есть доход, получаемый ими не только в текущей, но и будущей жизни. На потребление оказывают влияние рост дохода, изменение уровня процентной ставки. Согласно теории жизненного цикла Франка Модильяни, доход колеблется на протяжении всей жизни человека. Основной причиной колебания дохода является выход на пенсию. Поэтому индивид рационально планирует потребление и сбережения на долгосрочный период. Чтобы не произошло резкого снижения потребления, большинство людей откладывают средства к моменту выхода на пенсию, чтобы поток доходов равномерно распределялся для текущего потребления. В основе гипотезы перманентного дохода Милтона Фридмана лежит положение о том, что субъекты формируют свои потребительские расходы в зависимости от постоянного, перманентного дохода, желая обеспечить равный уровень потребления на протяжении жизни. Под постоянным перманентным доходом понимается доход, ожидаемый за длительный период времени. Этот доход обусловлен всеми богатствами человека, располагаемыми средствами и человеческим капиталом, который обеспечивает заработок субъекта. Согласно теории Милтона Фридмана, потребление пропорционально постоянному перманентному доходу, а средняя склонность к потреблению зависит от отношения постоянного дохода к текущему. Согласно неоклассической концепции, построенной на эндогенном доходе, экономические субъекты не сталкиваются с ограничениями на рынке труда и сами определяют величину своего дохода, исходя из критерия максимизации полезности, которая состоит из двух благ – дохода и свободного времени. Рост дохода сдвигает бюджетную линию вверх, а это означает, что субъект может достичь более высокой кривой безразличия и обеспечить более высокий уровень потребления в обоих периодах. Рост ставки процента приводит к увеличению дохода от имущества, а субъектам предоставляется возможность расширить границы свободного времени. Согласно неоклассической концепции, объем потребления домохозяйств – убывающая функция отставки процента, а сбережения – возрастающая функция отставки процента. Третий. Инвестиции – это долгосрочные вложения государственного или частного капитала в различные отрасли экономики как внутри страны, так и за границей, для извлечения прибыли. Это реальные инвестиции трех типов. Производственные инвестиции, инвестиции в жилищное строительство, инвестиции в запасы. Различают валовые, брутто-инвестиции и чистые, нетто-инвестиции. Валовые инвестиции – инвестиции на замещение старого оборудования, амортизацию, плюс прирост инвестиций на расширение производства. Чистые инвестиции – валовые инвестиции минус сумма амортизации основного капитала. Кривая инвестиционного спроса показывает в графической форме размер инвестиций, осуществление которых возможно при каждом данном уровне процентной ставки. Между ставкой процента и совокупной величиной требуемых инвестиций существует обратная зависимость. Изменение спроса на инвестиции – смещает кривую инвестиционного спроса. Изменение уровня ВНП, размер налогообложения, технологии, ожиданий предпринимателей. В зависимости от факторов, определяющих объем спроса на инвестиции, Они подразделяются на автономные и индуцированные. Автономные инвестиции не вызваны ростом совокупного спроса, национального дохода, а индуцированные вызваны ростом совокупного спроса, национального дохода. Влияние инвестиций на совокупный спрос, национальный доход, отражается в теории мультипликатора и акселератора. Мультипликатор инвестиций – численный коэффициент, показывающий зависимость изменения дохода от изменения автономных инвестиций. Акселератор – величина, обратная мультипликатору, представляет собой отношение прироста индуцированных инвестиций к вызвавшему его относительному приросту дохода, потребительского спроса или готовой продукции. Четвертый. В макроэкономике существует несколько концепций принятия предпринимателями инвестиционных решений. В основе кейнсианской теории спроса на инвестиции лежит введенное Джоном Мейнардом Кейнсом понятие предельной эффективности капитала, под которой понимается то значение нормы дисконта, при которой ожидаемая доходность от инвестиционных вложений будет равна восстановительной стоимости капитала. Согласно концепции неоклассиков, предприниматели осуществляют инвестирование с целью достижения оптимального размера капитала, обеспечивающего при существующей технологии максимальную прибыль. Пятый. Совокупное предложение – это общее количество конечных товаров и услуг, которое может быть предложено, произведено в экономике при разных уровнях цен. Кривая AS показывает зависимость объема предложения от среднего уровня цен в стране. На характер кривой AS оказывают влияние ценовые факторы, перемещение вдоль кривой AS, и неценовые факторы, изменения в технологии, ценах ресурсов, объеме применяемых ресурсов, налогообложении фирм и так далее, которые приводят к сдвигу кривой AS. В экономической теории существуют различные трактовки совокупного предложения. Классическая модель рассматривает экономику в долгосрочном периоде. Она характеризует естественный потенциальный объем производства, то есть объем производства в условиях полной занятости. В этих условиях совокупное предложение представлено вертикальной линией. Кейнсианская модель описывает экономику в коротком периоде. Она характеризует неполную занятость в экономике в условиях жесткости цен на товары и заработной платы, поэтому кейнсианское совокупное предложение представлено горизонтальной линией. Согласно современным концепциям, краткосрочная кривая AS – восходящая линия, которая отклоняется от долгосрочной линии AS из-за несовершенства рынка. Краткосрочная кривая AS показывает, что величина выпуска отклоняется от среднего естественного значения, если фактический уровень цен отклоняется от ожидаемых. Краткосрочная кривая AS имеет три участка – горизонтальный, кейнсианский, промежуточный, восходящий, вертикальный, классический. Шестой. Экономическая система находится в равновесии в точке пересечения кривых AD и AS. Пересечение краткосрочной кривой AS с кривой AD характеризует состояние краткосрочного равновесия. Пересечение долгосрочной линии AS с кривой AD показывает, что экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. Условием долгосрочного и краткосрочного равновесия является пересечение трех кривых – долгосрочной AS, краткосрочных AD и AS. Основные термины. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Изменение объема совокупного спроса. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных закупок. Основной психологический закон Кейнса. Средняя склонность к потреблению. Средняя склонность к сбережению. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. Автономное потребление, эндогенный доход, экзогенный доход, перманентный постоянный доход, временный доход, теория жизненного цикла Франко Модильяни, межвременной потребительский выбор, инвестиционный спрос, автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, мультипликатор, акселератор, предельная эффективность капитала, предельная склонность к инвестированию, оптимальный объем капитала, совокупное предложение, совокупное предложение в долгосрочном периоде, совокупное предложение в краткосрочном периоде, изменение объема совокупного предложения, кейнсианский участок краткосрочной кривой AS, промежуточный участок краткосрочной кривой AS, вертикальный участок краткосрочной кривой AS, модель ADAS. Вопросы для обсуждения. Первый. Проанализируйте состояние экономики страны по следующим данным. В целом, в 2000 году воздействие всех элементов конечного спроса на экономический рост, за исключением государственных нужд, было равносильным. Общее увеличение внешнеэкономической ситуации определило 35% прироста ВВП. Увеличение спроса со стороны населения около 34%. Прирост инвестиций примерно 27%. Увеличение государственного спроса обусловило 4% прироста ВВП. Второй. По оценке Росстата, в январе-октябре 2010 года в процентах к январю-октябрю 2009 года прирост инвестиций в основной капитал составил 104,7% или 956,2 миллиарда рублей. Как вы думаете, создаст ли рост инвестиций в основной капитал основу для увеличения ВВП, доходов бюджета и решения острых социальных проблем? Третий. Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного Институтом анализа рынка в городе Хергисвилл, Швейцария, 60% граждан готовы меньше получать, лишь бы официальная рабочая неделя была покороче – 37 часов вместо 41,9. Четвертый. Чем выше заработок, тем сильнее тяга к свободному времени. Почти 80% тех, кто получает ежемесячно 8 тысяч франков, около 5 400 долларов и больше, согласны поступиться частью дохода ради возможности расширить свой досуг. Среди зарабатывающих 6 тысяч франков в месяц на такой шаг готовы пойти лишь 55%. В возрастной категории от 15 до 24 лет на такой шаг согласен только каждый второй швейцарец, тогда как среди 40-летних почти 60%. Согласуется ли такое поведение субъектов с какой-либо теорией потребительского выбора? Задачи. Первое. Дана функция потребления. Прописная Си равна 0,8, прописная Уай с верхним индексом строчная V плюс 50. Определите функцию сбережения. Вторая. Функция полезности домохозяйства описывается формулой прописная U, в скобках прописная Си с нижним индексом 1, прописная Си с нижним индексом 2, где прописная Си с нижним индексом 1 – потребление в текущем году, прописная Си с нижним индексом 2 – потребление в будущем году. Доход домохозяйств в текущем году составил 40 тысяч долларов, а в будущем он составит 20 тысяч долларов. Ставка процента равна 6%. Найдите объем потребительских расходов и сбережений в текущем и будущем годах. Третье. Определите функцию объема потребления домохозяйств. Первый. Располагаемый доход 400, объем потребления 330. Второй. Располагаемый доход 500, объем потребления 410. Третий. Располагаемый доход 600, объем потребления 490. Четвертый. Располагаемый доход 700, объем потребления 570. Четвертое. Экономическая система характеризуется следующими данными. Функция потребления имеет вид. Прописная Си равна 60 плюс 0,8, прописная Уай с верхним индексом строчная V. Запланированные инвестиции не зависят от дохода и равны прописная I равно 40 единиц. Государственные расходы составляют 20 единиц. Определите. А. Уровень равновесного дохода для данной экономики. Б. Величину мультипликатора в рассматриваемой экономике. В. Уровень равновесного дохода, если государственные закупки увеличатся на 10 единиц. Пятое. Предположим, что фирма рассматривает 6 инвестиционных проектов. Данные о предельной эффективности капитала, прописная R с верхним индексом звездочка, по каждому проекту. Первый. Предельная эффективность капитала в процентах 10, второй 9, третий 6, четвертый 4, пятый 3, шестой 5. Определите объем инвестиционного спроса, если фактический темп инфляции 6% годовых, а номинальная ставка процента 12%. Тесты. Первый. Какие факторы приводят к правостороннему 1, а какие к левостороннему 2 смещению кривой AS? А. Рост цен на ресурсы. Б. Снижение цен на ресурсы. В. Рост налоговых ставок на прибыль фирм. Г. Снижение налоговых ставок на прибыль фирм. Д. Рост производительности труда. Второй. Что произойдет с ценами и объемом ВВП при росте AD на кейнсианском 1, промежуточном 2 и вертикальном 3 участках кривой AS? А. Цены останутся постоянными, а объем производства увеличится. Б. Цены возрастут, а объем производства останется прежним. В. Цены возрастут, а объем производства увеличится. Г. Цены возрастут, а объем производства уменьшится. Третий. Если рост реального объема производства не сопровождается ростом цен, то А. Краткосрочная кривая AS – горизонтальная линия. Б. Краткосрочная кривая AS – восходящая линия. В. Краткосрочная кривая AS – вертикальная линия. Г. Краткосрочная кривая AS имеет отрицательный наклон. Четвертый. Какие из перечисленных расходов являются инвестиционными? 1. А какие потребительскими? 2. А. Студент оплачивает свое обучение в университете. Б. Семья покупает персональный компьютер. В. Фирма покупает новое оборудование. Г. Семья приобретает облигацию государственного займа. Пятый. Согласно кейнсианской функции потребления, А. Потребление не зависит от ставки процента. Б. Потребление зависит от ставки процента. В. Потребление не зависит от текущего дохода. Г. Потребление зависит от текущего дохода. Д. Потребление зависит от перманентного дохода. Рекомендуемая учебная литература. Первое. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», учебник, 1997, глава 4.5. Второе. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», пособие для подготовки к экзамену, 6-е издание, 2004, страницы 25-60. Третий. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика», энциклопедический словарь, 2001. Четвертый. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Пятый. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леуский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика», учебник, 1997, глава 3. Шестой. Долан Э.Дж., Линдсей Д., «Макроэкономика», 1994, глава 4-6. Седьмой. Мэнгью Н.Г., «Макроэкономика», 1994. Главы 8, 15, 17. 8. Сакс Дж. Д. Ларен Ф. Б. «Макроэкономика. Глобальный подход», 1996. Глава 3.5. Ответы. Задачи. Первое. Прописная S равна минус 50 плюс 0,2 прописная UI с верхним индексом строчная V. Вторая прописная C с нижним индексом 1 равно 29,4. Прописная C с нижним индексом 2 равно 10,6. Третья. Прописная C равна 10 плюс 0,8. Прописная UI с верхним индексом строчная V. Четвертая. Прописная UI с верхним индексом звездочка равно 600. Строчная M равно 5. Прописная UI с верхним индексом звездочка равно 650. Пятое. Номер 1 и 2. Тесты. Первый. 2AV, 1BGD. Второй. 1A, 2V, 3B. Третий. А. Четвертый. 1A, V. Второй. VG. Пятый. АГ.